Глава сороковая. Я шла настороженно, словно кони могли причинить мне зло. В целом я любила лошадей, но на расстоянии, так сказать, по телевизору, ну или просто погладить, пока они на привязи. А вот верхом никогда не ездила. Видимо, пришла пора учиться. Помнится, я в детстве мечтала ездить верхом, но прошло время, и детские мечты остались в прошлом, уступив место стремлениям получить образование, хорошую работу. «Лорд Страунг, мы не умеем ездить верхом. Только сейчас я сообразила, что он не знает о нашей небольшой проблеме». «Неожиданно», — признался он. «Вы еще более странные, чем казались». «Хорошо, что только казались», — настороженно вставила я, используя его же слова. Он досадно цокнул языком и мрачно добавил. «Даже малые дети умеют кататься верхом. Но чтобы взрослые люди не умели делать этого, тут я просто в замешательстве». «Не заставляйте нас тоже испытывать замешательство и думать, что вы хотите оскорбить нас». Я решила взять его нападением. Так он будет вынужден защищаться. «Оскорбить?» Моя уловка сработала. «Ничуть». «Тогда возьмите экипаж для нашей поездки». Я с достоинством вскинула голову. «Нет уж». Страунг хмыкнул. «Поездка будет верхом на лошадях». Заметив смятение в моих глазах, он добавил. «Магически я обучу вас ездить». «О, это совсем другое дело. Давай, дорогой лорд, учи. Пора-пора. Мы готовы». Видимо, Страунг в очередной раз отсканировал мои чувства и ухмыльнулся. К нам подвели шикарных вороных жеребцов. Красавцы. Ноздри подрагивают от нетерпения, бьют копытами, дергают ушами. Упряжь и седла такие же, как в нашем мире. Надеюсь, сами лошади тоже не отличаются от лошадей нашего мира. А то в памяти всплыли пегасы, так что у здешних скакунов спокойно могли оказаться крылья, а может, ласты и жабры. Фиг его знает, что там у них за мутации, но, похоже, кони были обычными. Страунг первым вспрыгнул в седло, подав нам пример. Я подошла к одному из коней, вставила ногу в стремя. Конюх подсадил меня, и я взлетела в седло так быстро, будто всю жизнь с легкостью запрыгивала в него. Выжидательно глянула на Страунга. «Можете приступать к обучению», — сказала я, не сильно представляя, как это будет происходить. Страунг сделал жест, словно отмахивается от меня. И тут же мой конь дернулся и помчал. Я сдержала вопль и уцепилась изо всех сил в поводье. Стоит коню взбрыкнуть, как мне конец. Я же понятия не имею, как держаться в седле. И только сейчас я поняла, что очень даже прекрасно держусь в седле, вопреки своим опасениям. Значит, пустив моего коня в галоп, Страунг в тот же миг научил меня искусству наездницы, а я думала, что магическое обучение будет сопровождаться какими-то заклинаниями, летящими искрами и тому подобными спецэффектами. Дернув на себя поводья, я заставила коня остановиться. Гордо выпрямила спину, всем своим видом демонстрируя свое достоинство. «Я рад, что у вас все получилось!» — прокричал Страунг и тронулся ко мне. Попутно сделал жест в сторону Марины, Гоши и Толика. Их кони резво понеслись по загону. Я так поняла, что мои друзья тоже обучились скакать верхом. «Кажется, мы готовы к путешествию». Глаза Марины горели жаждой приключений. «Раз готовы, то вперед», — скомандовал Страунг. Он дернул поводья и направил коня по дороге, ведущей прочь из города. Мы последовали за ним. Действительно, поездка обещала быть увлекательной. Я ощутила приятное волнение. Хоть проблем у меня было больше, чем звезд на небе, но путешествие в обществе Страунга и друзей буквально завораживало меня. Казалось, что все неприятности отступили, и сейчас впереди были лишь бескрайние просторы, приключения и непредвиденные ситуации, могущие изменить жизнь. Это что за мысли? Предчувствие? Интуиция? Блажь? Скорее всего, третье. Какое-то время мы нетерпеливо ехали по безлюдным улицам, пока не оказались у городской стены. Ворота открыты, словно по-отечески провожая нас. Выехав из города, мы оказались на грунтовой дороге, уходящей куда-то вдаль. Она петляла меж многовековых дубов, сросшихся над ней аркой. Антураж был бешеный. Душа ёкнула от счастья,